они отразили свое время, а мы, их соотечественники, хотим знать то время. Лермонтов и Гончаров сделали свое дело, они рассказали правду, теперь мы ее познаем. Познавали ее и тогда. И появлялись другие герои, способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы, и только так оно движется вперед. Теперь хочется порассуждать об устоявшемся положительном герое наших рассказов, повестей и романов, и особенно фильмов. Сразу признаюсь, я не уважаю его, устоявшегося. Такой он положительный, совершенный, нравственный, трезвый, целеустремленный, что просто тоска берет. Никогда таким не стать. Он от кинепоседа. Ему все у костров, да по тропинкам, по тропинкам. Кстати, на какие деньги он так много путешествует? И что делать тем, кто не может так много бродить с гитарой, кто не может рвануть в тайгу, а семью куда? У кого только месяц в году отпуск, а родных много в разных местах, хочет к ним поехать, завидовать? И завидовали бы, если бы верили. Я подозреваю, что никто в таких героев не верит. Зачем же они кочуют из книги в книгу, из фильма в фильм? Зачем они все совершенствуются и совершенствуются, чтобы служить примером? Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта агитация положительным героем бьет нас другим концом и как еще бьет? Как-то я смотрел передачу по телевидению. Выступала женщина-адвокат. Она задалась целью проследить причину одного преступления. Преступление никакое нельзя назвать небольшим, но здесь оно было не такое уж большое. Ребята рабочие подрались в пьяном виде, и одному досталось основательно. Повторяю, я не собираюсь их оправдывать, этих молодых рабочих. Словом, их судили и приговорили к разным срокам заключения. «Почему?» — спросила себя женщина-адвокат. «Это случилось». И стала исследовать. Пошла по людям, которые общались с этими ребятами. Соседи, рабочие, мастера тех предприятий, где они работали, и всем задавала примерно такие вопросы. Первый. Вы знали их? Чем они жили? О чем мечтали? Второй. Вот вы играли с ними в домино. А какие у них были цели в жизни? Чего они хотели добиться в жизни? Третий. Вы стояли рядом у станка. Вы знали, как они проводят свободное время? Ходят ли в театр, в кино? Сколько раз в месяц, если ходят? И тому подобное. Ребята не чистили, как выяснилось, в театре и кино. Мало читали. Адвокат это не удивило. Она ждала этого. Но вот что ее неприятно удивило. И соседи, и товарищи по работе, и друзья осужденных тоже не слишком увлекаются искусством. Тоже зачастую предпочитают лучше забить козла, чем сходить в театр или в кино. Не хотят также посидеть над интересной книгой. И она горько поведала об этом с экрана телевизора. Руку, товарищ. Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что вот пришел человек в этот мир, чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще, чтобы не пропустить прекрасного в этом мире. Прекрасное несет людям искусство, и мысль тоже несет прекрасное. Мысль — это тоже нечто законченное. Вот вас и поразило, как люди так легко сами отказывают себе в прекрасном. Вы выступили хорошо. Но что, если бы кто-нибудь из опрашиваемых вами ответил так? «Мне скучно ходить в кино. Там много вранья, неправды. А мне отец с детства привил ремнем привычку, чтобы я сам никогда не врал и чтобы презирал людей, которые врут». И ведь он доказал бы вам, сославшись на какой-нибудь недавно виденный им фильм, что там врут. Стало быть, я так думаю, призывать людей к общению с искусством надо всегда, но всегда надо и художников призывать тоже к искусству. А то можно оказаться в смешном положении. Будешь ратовать, прослывешь культурным человеком, а какой-нибудь некультурный возьмет, да и посадит тебя в калушу. Мы часто употребляем выражение «плохой фильм», «слабый роман», «середняк», «пошлость» и тому подобное. Почему мы не говорим «лживый фильм»? «Лживый роман»? Ведь именно это качество – ложь и составляет в них пошлость, слабость. Еще вот пишут иногда в рецензиях «авторы руководствовались добрыми намерениями, но Господи, да кто же, приступая к работе над книгой, фильмом, руководствуется дурными намерениями? Какими, например? Заработать деньги? Но ведь всякий художник хочет заработать деньги, они нужны ему. Но, скажут, есть халтурщики, которым речь идет о художниках. Тогда еще один вопрос. Способен ли художник врать? Способен. Итак, речь идет о художниках. И весь призыв к ним смелее насчет правды. Единственное дурное намерение – сознательно не сказать правду. А что, собственно, смелеет? Смелее постигать глубину жизни. Не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. Тогда это будет борьба за человека. А как же иначе? Иначе будет как парадный подъезд главного здания Мосфильма. Огромный, прекрасный и вечно закрыт. Люди проходят на работу через проходную и весь день потом снуют из здания в здание, пользуясь обычными дверьми. Жизнь студии внутри ее, рабочая. Парадный подъезд не нужен. Даже из архитектурных соображений он тяжелый, зимой завален снегом и только на грусть наводит запустение какое-то. В своем фильме живет такой парень. Я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы развозит на своем газике доброту людям. Он не знает, как она нужна ему, он делает это потому, что добрый запас его души большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило. Ну и делай. Не кричи об этом, рассказывай. Нет, мне надо было подмахнуть парню геройский поступок. Он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработало, проклятая въедливая привычка. Много видел подобных поступков у других авторов и сам поступил так же. Тут у меня и не вышло разговора с тем парнем, таким же шофером. Может быть, как мой герой, с которым, ах, как хотелось, надо было поговорить. Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора, чтобы уличные мальчишки не подействовали на него дурно. Дитятка исключительная, на фортепианах учится. Мое дитятка тоже оказалось исключительным, я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию. Чувствую необходимость оговорить одно обстоятельство. А как быть со всякого рода шкурниками, бюрократами, если они изображены предельно правдиво? Они что, нравственные герои? Нет. Но они не безнравственны. Они есть та правда, которую заключает в себе всякое время, и время социализма тоже, которую необходимо знать. Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла – это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства, и это есть высшая нравственность, которая есть правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герой. Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые и положительные, и отрицательные, если их можно назвать образами. Говорить в таком случае о нравственности или безнравственности нелепо. Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем, что нравственно, что безнравственно. Оно имеет дело с человеком в целом и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу «это бяка, это мня-мня», лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с наклонностью к паразитическому образу жизни. Потому что нет ничего легче не самому решить трудную задачу, а списать с доски. Нравственность можно подделать, и подделывают, и очень удобно живут в соответствии. В заключение хочу показать на примере, как создается фальшивое произведение, способное запутать и обмануть. Пример мой собственный. Буду, сколько меня хватит, правдивым. Пример мне кажется тем более поучительный, что я все-таки врать и придумывать не хотел. Задумал такой сценарий. Живет на свете, в далекой глухой деревне, обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает. Парнишка еще уснул на прицепе, свалился ему, шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался. Тракторист случайно оглянулся, дал тормоз, а то бы перепахало всего. Так вот, не повезло парню. Наверное, от этого он стал пронзительно дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться. Таких всерьез не любят, но охотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки. Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты, надо думать, немалый, восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил, радовался, задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его, но еще держал себя, не начинал писать рано. По некоторому опыту знаю, надо довести себя почти до мучительного нетерпения. Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя. И вот, с Минькой живет безнадежно больной отец. Фильм должен был с того начаться, отец умирает. Есть у Миньки старший брат Илья, который живет в большом городе, работает прорабом на стройке. Илья за 30, среднего роста, широко надежен в плечах, красив. Взгляд прямой, твердый, несколько угрюмый, тяжелый. Нравится женщинам, знает это, немногословен. Есть по соседству с Минькой девушка Валя, красивая, крупная, очень неглупая. Минька болезненно любит ее, она нет, конечно. Ей весело с Минькой, но ей тоже охота любить, пора. Некого. Парни разъехались из деревни, а те, что остались, переженились, и совсем не пара. Красавица Валь. Есть еще сосед Миньки, огромный Микола, великий молчун и недалекий человек, он тоже влюблен в Валю. Эту незатейливую ситуацию, даже не треугольник, Минька объясняет брату так. Вот она рядом живет, Валька-то, помнишь Ковалевых? Так она ж маленькая, маленькая, с Петра Первого. Пожалуйста, хоть завтра женился бы. Не хочет. Что я сделаю? Люблю ее, как это, как, не знаю, прям задушил бы гадину. Минька выпил еще рюмку, снялся с места, заходил по избе, горестно размахивая руками. Походила на птицу, подбитую камнем. Но я ее допеку. Душа с меня вон. Нет таких крепостей. Красивая девка. На 37 сантиметров выше меня. Вот здесь. Во! Полна пазуха. Глаза горят, как у ведьмы, вся гладкая, как увижу ее, так полдня хвораю. Выбрал бы поменьше, куда она тебе такая? Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна поселилась на 48 сантиметров выше меня. Микола, твою мать, чей? Ты их не знаешь, приезжий. Он тоже втюрился в нее, так тот хочет измором взять. Как увидеть, что я к ней пошел? Надевает бендеровец бастоновый костюм, приходит тоже и сидит. Веришь, нет? Может, 3 часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит и все, специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит. Поговорил бы с ним. Говорил, он только мучит. Говорю, если ты бугай, жерть, оглобля, так в этом и все, тут вот что требуется. Минька постучал себя по лбу. Говорю, я талантливый человек. Могу сутки подряд говорить, и то у меня не получается. Куда ты лезешь? Она что? Валька-то? Она не переваривает его. Но он упрямый бугай. Я опасаюсь, что он сидит, да чего-нибудь все же высидит. Парней-то в деревне яда еще несколько. Трепишься много, Минька. Поэтому к тебе серьезно не относится. Надо хитрее быть. А что мне остается делать? Что я, Витязь в тигровой шкуре? Мне больше брать нечем. Был бы образование, я бы в артисты пошел, а так... Ну, чем больше, и так далее. Пришло время, сел писать. Писал слегка, податливо, навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то. Аж что, не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех. Вину, беду, приехал, перечитал, так и есть. Все написанное, это почти весь сценарий. Ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах. Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае уж очень удобная схема. Добрый, обойденный судьбою парень, его не любят, смеются над ним. Стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден за боль годов. Теперь схема иная. Герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него. Смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек. И не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить? Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало. Непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не перевариваю, когда действие повести или фильма начинается с чего-нибудь приезда. Сколько можно? Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов. Столько приезжают, что скулы воротят. И еще я тут же выдал свое сочувствие герою. Зачем сразу заставать его в таком горе, от которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь. Не утруждаю себя, особенно заявил. Смотрите, какой он непосредственный, милый, и как изболела его душа. Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты. И он тоже поверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее, очерствел в городе, прихватил жестокой житейской мудрости современного городского мещанства. Надо хитрее быть. Не открывая всем свою душу, ткнут пальцем, сделают больно. Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет, современно. Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья, поначалу, по крайней мере, понравится Вале, а ему умная, гордая, красивая Валя. И он с первых страниц сценария известно. У него в городе не сложилась семья, научившийся брать у жизни крепкой рукой столько, сколько подвернется, отнимет у нищих сумму, лишит их всякой надежды на будущее, увезет Валю в город. Точно, на большее меня не хватило. Я только малость пококетничал. Илья отнимает у Миньки и у Миколы Валю надежду не без некоторой внутренней борьбы. Ему все-таки жалко их, но... Название сценария было под стать содержанию. «Враг мой», усеченное «брат мой, враг мой». Если меня бы кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм, критик, а не я сам себя, я бы, наверное, ощетинился. А что? Так не бывает в жизни. Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самого явления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь. Так легче остаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня. Почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное? Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите, родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жестокости, скрытности. Это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший, ну и так далее, всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы. Но, Господи, как он выдуман, как все удобно там, как все хорошо и ясно. И вот Минька нравственный, Илья безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок. Это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлости, недомыслия не отравили его еще в утробе. Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях, какую знаю, живя с ними в одно время. Ну, и, как говорится, дай мне Бог здоровья. Вот моя деревня. Вот моя деревня, вот мой дом родной, а вот моя мать. Дважды была замужем, трижды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 42-м. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы. Вот тетки мои, Авдотья Сергеевна, вдова, вырастила двоих детей. Анна Сергеевна, вдова, вырастила пятерых детей. Вера Сергеевна, вдова, один сын. Вдовы образца 41-45 годов. Когда-то они хорошо пели, теперь не могут. Просил, не могут. Редкого терпения люди. Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека. Но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать, столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше. И не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо. Они не сознают этого. Да я и сам начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них. И о них, и о других людях моей деревни. Сюжета в этой картине нет. Впрочем, если мысль авторская может быть сюжетом, а так бывает, то пусть будет сюжет. Мысль же такова. Это прекрасные люди, красивые люди, добрые люди, трудолюбивые. И я всей силой души, по-сыновьи, хочу им счастья. Это моя родина, как же мне не хотеть этого? Можно спросить их самих, какой фильм они хотели бы увидеть о себе. Они расскажут. И дед Николай Петрович расскажет. Как себя помню, так помню, что он уже был стариком, а мне уж 40, а он все старик. Сколько же он все старик и старик? 73 года еще женился. Когда шел сговор, старуха-невеста сказала так. Я так скажу, Маня, сватала их моя мать, Марья Сергеевна. Если приставать по ночам не будет, пойду. Пошла, старик дал слово. Вот живут. Интересно, какой бы он фильм попросил сделать, он расскажет. И вот она расскажет, сверстница моя. И председатель сельсовета, и вот он, тракторист. Помню его еще пацаном сопливым. И вот он, и он. Этих я уж не знаю. Я же бы начал наш фильм так. Каждый год 9 мая люди моего села собираются на кладбище. И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку. Буркин Илья, Козлов Иван, Куксины Степан и Павел, Пономарев Константин, Пономаревы Емельяновичи, Иван Степан, Михаил, Василий, Поповы. Длинный это список, скорбный. Слушают, молча плачут. Тут есть еще матери, отцы, но мало уже. Больше жены, сестры, братья, дети. Тут все село. Тихо слушают. И тот, кто читает, невольно делает это тоже негромко. Иногда, когда он зачитывает какую-нибудь фамилию, а потом пойдут Егор, Кузьма, Иван, Василий, Михаил, братья, то он приостанавливается на некоторое время, стискивает зубы, моргает, и слышно, как плачет, шепотом, как плачет. А с кладбища, с горы, далеко-далеко видно окрест. С юга горы, а к северу пошла степь, необозримая. Земля этих людей, имена которых зачитывают. Они родились здесь, пахали эту землю. Зиновьев Михаил, Куликов Борис, Думновы Николай и Федор, Докучаев Егор, сибиряки. В основном из села полегли под Москвой на Курской дуге. Есть даже один из 28 панфиловцев, Трофимов. Он остался жив, он стоит здесь же. Его может потом попросить рассказать о великой битве за столицу. Он расскажет. Но вернулось мало. Эти списки, они теперь на фотографиях в домах, на видном месте. И если слышать негромкий голос, зачитывающий имена погибших, и разглядывать их фотографии каждого названного в списке, то удивит и резонет по сердцу мысль, какие они были молодые. Можно, когда потом разойдутся с кладбища, попросить двух-трех вдов рассказать, как они провожали своих мужей на войну, какие сны и вещи видели. Мать моя рассказывает, что приснился ей такой сон. Приехали мы в Бийск-то, а их там видимо-невидимо, и вот их всех выкликают. А мы, бабы-то, собрались все в садочке у вокзала-то, да и ждем, ждем-пождем, а их все выкликают. Я и задремал на скамеечке-то, сидя. Да, это вот не спали две ночи, но меня и сморило. И только я задремал, и вижу сон. Вот захотела же я пить, да так захотела, душа горит. И вид вот чайник какой-то. А где это я? Я чего-то не соображу. Ну, взяла я тот чайник, да как хлебну жадность. Там кипяток. И проснулся. Проснулась, рассказывает сон бабам. А те говорят: «Эй, матушка, худо, обожгёшься». Вот и обожглась, в 42-м похоронную получила. Еще другие сны видели, причудливые вещи. И очень уж какие-то точные, что ли, пророческие. То ли правда такие снились, то ли потом додумалась и поверился. Говорят, правда. Но это не потом расскажут. А сейчас звучит все тот же голос на кладбище, называет фамилии. И учительница тоже называет фамилии. Те же, только имена другие. Это в школе, это уж внуки тех. Встают мальчишки, девчонки, какие-то все рослые. 7 или 8 класс, а девчат уж невесты целые, а парням бриться в пору. Это внуки. Как-то трудно совместить эти понятия. Только что поразила молодость тех на фотографиях, а это уж их внуки, но это так. Сидят, делают вид, что слушают учителя. А сами думают, скорее бы кончались эти бесконечные уроки. Скорее бы каникулы, знаем мы это. Крестики где-нибудь дома ставит, сколько дней осталось. Вот сидит явная отличница. Вот так себе, но все же ничего, терпимо. Будет плановиком в райфу. А этот балбес смотрит в книгу. А видит, конечно, все, что угодно, только не формулу. Улица на уме. Хватишься потом, близко локоть да не укусишь. Куда она уйдет от тебя, эта улица? Никуда не уйдет. Будешь потом лес ворочить без образования-то. Ах, легко ругать. Правда, ужасно легко. То есть горько, конечно, что сын или дочь плохо учится. Но все равно ругать не составляет никакого труда. Это я ни к чему не клоню и никаких выводов не делаю. Просто говорю, что легко. Что ж тут поделаешь, когда на улице-то правда так хорошо. А на реке что делается? Нет, учиться, конечно, надо. Хорошо надо учиться. Но и реку вот эту, и острова, и околок, и согра, это только теперь и вберешь в сердце. И всю жизнь потом будешь помнить и любить. А если судьба тебя занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то так будешь их любить, что и заплачешь один ночью, когда никто не видит. С этим тоже ничего не поделаешь. Так что учись, конечно, сынок, но покрепче и запомни. Вот все это. Вот тут у этого тополя будешь впервые в жизни ждать девчонку. Натопчешься, накуришься, и тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная, дьявол бы с ней. Не идет. Ничего. Идет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь другая. Придет. Ты этот тополь-то того запомни. Пройдет лет 30. Приедешь откуда-нибудь из далекого далека в этот край, и этот тополек-то поцелуешь. Оглянешься, никого, и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то, вот он и будет самый дорогой вечер. Это ж так, не мы так решаем. Кто-то за нас распоряжается, но это так проверено. А еще, парень, погляди на эту дорогу. Погляди, погляди, внимательно погляди. Это из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай, подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу. А теперь погляди на меня. В глаза мне. Не торопись. Может, и уйдешь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет. Это не сегодня сказали. Здесь тоже неплохо. Вот покос. В мое время это было так. Тут же дай мне повспоминать. Да и ты посмотри. Не для чего тебе я это показываю, а просто дорого мне все это. Дороже потом ничего не было, ну и делился. У тебя будет другое дорогое, у меня это, а земля-то у нас одна. Ты тоже потом расскажи детям твоим или внукам, что запомнишь хорошее, светлое. Не утерпишь, расскажешь. Покос, самое прекрасное, самое трудное, самое певучее пора. О творчестве Василия Белова. Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев. Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат. Если замолчали, порой до иллюзии, вдруг пахнет на тебя банным духом. По всей бане так ароматы и пойдут. «Немного», — сказал Вологодский расторопный мужик, — «а вкусно», — сказал. Дальше он же добавил, «зато и жили по 90 годов». И вот что тут случается. Вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть Федулыч, и хочешь, говори с ним. Да будет хваст по 90 годов, так через одного по 90 и жили. Кинец, небось, доказывать, что жили. А хочешь, следи дальше, как он на полке разворачивается. Ха, ядрёна Лёна, в такую баньку да потолстей пораньку, а ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус. Я невольно улыбаюсь. Я понимаю, автор не ставил себе такой задачи, чтобы я, читатель, улыбался, но тут какая-то такая свобода, такая вольность, правда, точность, что уж смешно. Может, я по родству занятий с писателем и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости, но и по родству же занятий совершенно отчетливо понимаю, одной памяти тут мало, будь она еще совершенней. Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность — все хорошо, все к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так что встали они воплоти, крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные, свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься, что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются, получается порой правдиво, и так и пишут критики. Правдивый рассказ, правдивый роман. Только, как бы это сказать, может, правда и правдивая суть понятия вовсе не схожие? Во всяком случае, то, что я сейчас разумею под правдивостью, хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни, прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду. И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают, радуют. Работа их в литературе, в искусстве значит много. Талантливая, честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков. А где же сама-то душа эта берет целебные силы? Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе и стал невольно свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери. Пришла, чтобы писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей ее вины перед родными. Не пишет, совсем забыл. И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш», она как-то произносила «Андели», сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что... О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка. Да и горе ведь принесла. Отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стал быть двоюродной его сестрица, отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет. Чужая. А вот принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых слов? От людей же, и людям же, и отдается. Он учил работать. Есть несколько человек на земле, голоса которых я могу легко услышать. Они каким-то непостижимым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно до иллюзии их слышу. Они мне очень нужны и дороги. Михаил Ильич Ром. Голос его глуховатый, несколько как бы удивленный, терпеливый, часто с легкой, необидной усмешкой. Голос человека доброго, но который устал твердить людям простые истины. Устал, но не перестает твердить. Две из них, необходимость добра и знаний, имелось в виду усвоить как главную тему искусства. Он был очень терпелив. Когда я пришел к нему учиться, то не стеснялся его, не стыдился отнимать его время. Он был очень добр ко мне. Я думал, что это так и должно быть, и всегда бывало в Москве, в искусстве. Потом, когда пришли ясность и трезвость, я поразился его терпением. И совестно стало, например, давать ему читать свои плохие рассказы. Но тогда удивился он. А где же рассказы-то? Бросил писать, что ли? Писать я не бросил. Стал даже соваться по редакциям, а он же и подсказал, как это лучше делать. Я решил, что буду теперь приходить к нему, когда удастся сделать что-то хорошо, порадовать его, показать, что он не зря возился со мной и терпел. Но так получалось, что сделать что-нибудь очень хорошо, бесспорно хорошо, все как-то не удавалось. Я заходил попроведать, и все потом было неловко, все думалось, чего расселся-то. Он учил работать, много работать, всю жизнь. Он и начал с того свою учебу, рассказал нам, как много и трудно работал Лев Толстой, и все 5 лет потом повторял, надо работать, ребятки. И так это и засело во мне, что надо работать, работать и работать. До чего-нибудь все же можно доработаться. Надо читать, подумайте, это все тоже приглашение работать. Пробуйте еще, это все работать и работать. Он и сам работал до последнего дня. Так только и живут в искусстве, это я теперь до конца знаю. Знаю особенно отчетливо, особенно непреклонно, когда думаю о всей его жизни. И что главная тема искусства есть необходимость добра и знаний среди людей. Это тоже как-то особенно понятно. Завидую тебе. У меня есть мечта стать комбайнером. Смотрю, как комбайн идет по полю, сердце петухом поет. Я уж думаю, как сяду за штурвал. Но у нас есть учительница, которая дразнится. Колхозники вы больше никто. Однажды, когда была линейка, и директор называл учителей, им ребята хлопали и даже «ура!» кричали, а ей никто не хлопал. Когда я рассказал про эту учительницу маме, она долго молчала, а потом сказала, что хлеб самое главное, без него все бы умерли. Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по радио «Спасибо тебе, человек, имя которого Хлебороб». А может, Хлебороб и колхозник разница? Может, колхозникам стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, через газету, правильно ли я мечтаю, чтобы я больше не сомневался. Называть мою фамилию не надо. Письмо в редакцию. Мне дали прочитать твое письмо, и захотелось с тобой поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет. Я начну с того, с чего начал и ты, с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся. Я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько, чуть-чуть, хвалишься своей мечтой. И я даже уловил в твоих словах нотку угрозы. Вот возьму и перестану мечтать. Словом, ты мечтаешь. Я отмечтался. У обоих у нас есть на то основание. Ты начал жить, я отшагал уже изрядно. Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать. Я бы и не смог отучить тебя от мечты, если бы даже и захотел для чего-то. Это не в моей власти и не в чьей власти. Я только хочу, чтобы ты знал, к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал, переслышал это, и скривишь недовольно лицо, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным. Но я не могу найти слов более точных, чем эти два. Разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто. Иногда попусту, в суе, притворно, ради хорошей отметки. Или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение. Слова не виноваты. Они говорят правду. Они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить, мой, например, жизненный опыт. Я тоже деревенский. Жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать. То он тоже в этом. Главная сила на земле — разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто. За этой простотой люди за 3/9 земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто. Просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни. Ты мог это заметить. Но за мной право утверждать, что все ценное, прекрасное на земле — создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего. Тут ты должен согласиться. Что касается мечты, я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой. А когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно, это подороже всякой мечты. И еще. Я не доверяю красивым словам. Мечта — слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много. Надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше. И еще совет. Не обижайся на учительницу. Она тоже человек. Она ошибается, не все еще до конца поняла. Почему она должна знать все? Вообще меньше обижайся на людей и не отчаивайся. Ты сам хозяин своей судьбы. Никто больше, видишь, и у меня вышло красиво. К сожалению, красиво легче говорить. А кто больше? Ну, подумай, кто? Никто. Знай больше других, работай больше других. Вот вся судьба.